Когда к тебе молвы рассказ мое название принесет, и моего рожденья час перед полмиром проклянет, когда мне пищей будет кровь, и стану жить среди людей, ничью не радуя любовь, и злобы не боясь ничьей, тогда раскаянье кинжал пронзит тебя, и вспомнишь ты, что при разлуке я сказал. Увы, то были не мечты. И если, наконец, моя лишь грудь поражена, то верно прежде знал Творец, что ты терпеть не рождена.